Великий набег, пролог, боль. Сильная боль сковывала все тело. Боль хоть и была уже знакома и даже в какой-то мере привычна, но одновременно с этим раздирала его изнутри. Как бы ни хотелось открыть глаза и вдохнуть грудью холодного воздуха, этого так и не получалось сделать. Что случилось? Неужели он опять опростоволосился на миссии? Подобные мысли повторялись раз за разом в голове и словно гвоздь вбивались в сознание. Он не понимал, где находится, не понимал, о какой миссии, так или иначе, всплывает в голове. Иногда к нему в сознание врывались образы людей и мест, отчего становилось еще тяжелее. Хуже всего было лежать, не имея возможности пошевелиться и почесать наиболее зудящее место, а тело все так же с силой билось в спазмах боли. Наконец, его тело словно ударило молния, и он внезапно почувствовал весь спектр ощущений. Аха, аха, аха. Мощно с хрипом начали раскрываться легкие. Он попытался сесть, но понял, что это очень трудно, и откинулся назад. Тело было погружено в некую жидкость, которая застыла и мешала двигаться. «Не спеши», — неожиданно сказал смутно знакомый голос, словно через вату. После этих слов он опустил голову назад, на твердый подголовник. Студень, в котором он лежал, с противным всплеском разошился в разные стороны, но сделать с этим он ничего не мог. Тело было очень вялым и слабым. «Что случилось?» — спросил он в пространство. В глазах все плыло, и он не мог рассмотреть мужчину. «Полежи немного, сейчас память вернется», — ответил неизвестный и поднес к нему пробирку с яркой синей жидкостью. «На, глотни, кха», — закашлялся парень. Едва жидкость попала в рот, но сильная рука закрыла ладонью его рот и не давала дернуться и выплюнуть жидкость. Казалось, что он выпил настоящий холод. Легкие хотелось выплюнуть через секунду, такие ощущения были только в первые мгновения. Через десяток секунд дышать стало проще, а еще через десяток и вовсе отпустило. После чего волна свежести прошла по телу. «Я никогда к этому не привыкну», — сказал Артем. Теперь он осознал себя. Теперь, когда он выпил целебное зелье, все стало на свои места. «А нечего ворон считать, когда дерешься», — неожиданно зло сказал наставник. «Что это вообще за самодеятельность была? Ты чего бросился в бой, придурок? А что мне оставалось делать?» Словно задав риторический вопрос, спросил Артем. Напрягшись, он сломал корку, которая успела покрыться студенистой жидкостью, сил на краю ванны, и принялся осматриваться. Они находились в одном из подвалов, так называемой норе, в которых наставник так любил прятаться. Это была его особенность. Являясь единственным реальным мечником с навыком телепорта, он создавал свои норы глубоко под землей. Ему не нужно было иметь никакого входа. Контейнер для грузов был закопан со всем оборудованием, в том числе и с кислородными баллонами, запасом еды и воды, а расходники периодически менялись. В таком убежище можно было спрятаться на неделю или больше, не привлекая к себе огромного внимания. Сейчас они были не в самом лучшем из убежищ, но в том, в котором было все для восстановления после ранений. Небольшая кухня, спальные места, медикаменты, зелья и ванна регенерации. «Почему молчишь?» – спросил наставник и, взяв со стола высокий стакан с напитком, сделал огромный глоток. Виски уловил нос Артема, запах дорогого алкоголя, но вместо этого он сказал: «Думаю, что давно я не попадал в ванну регенерации, и все равно, несмотря на рост силы и навыков, процедура восстановления сводит с ума. Ты же не ребенок», — хохотнул наставник. «Хорошо, что еще эта ванна исцеляет раны и травмы по-настоящему и не имеет других побочных эффектов, кроме боли и краткосрочной амнезии. У демонов все такое с подвохом», — ответил Артем и встал на ноги. С каждой секундой он чувствовал себя все лучше и лучше. Молодой сильный организм, избежавший смерти, живо приходил в чувство. «С дерьмом», — вдогонку ответил наставник и рассмеялся ему вслед. «С дерьмом, а не подвохом». Зайдя в подобие душа, он включил воду и принялся мыться. Вода была ледяная, но от этого он только взбодрился. Выйдя из умывальника, закутавшись в полотенце, он внимательно осмотрел правую руку. Ни намека на еще недавний серьезнейший перелом. Рука все еще была горячая, но по сравнению с тем, какой она была после получения травмы, это мелочь. Все тело было в идеальном состоянии, но по-другому и быть не могло. «Сколько меня не было?» — спросил Артем, присаживаясь в небольшое кресло напротив учителя. 12 часов», — зло ответил наставник. «Ты вообще чуть не сдох, чудом жив остался. Ну и лучше бы сдох», — скривился Артем. «Что, ты умрешь, когда я скажу?» — зло сказал наставник. «Так что не рассчитывай на легкий уход». «Да я не про это», — недовольно поморщился Артем. «Что теперь там с моими будет? Все нормально будет», — ответил наставник. 5 часов назад в моей квартире были обнаружены тела Ивана Франковского и Артема Царенко. Они были убиты и истерзаны с особой жестокостью, еще ночью. Оскорбящая вдова и дети были оповещены не о предательстве мужа и отца, а о его безутешной кончине от рук культистов. «За это пьем?» — спросил Артем, расслабившись, и налил из бутылки и себе. «Конечно, не мешало бы поесть». Но и с наставником выпить за такие новости тоже не грех. Меньше всего он мечтал, чтобы за его неудачи казнили детей. Как бы он ни относился к наставнику и как бы не желал лично прикончить его, за то, что тот подготовил варианты отступления и реализовал их, он был ему благодарен. Семья – тот небольшой лучик счастья, который имеется у него в душе. Они те, ради кого он живет. Те, ради кого он поклялся сбросить с себя ярмо ученичества. Он обязательно станет богатырем. Они уедут из Остовска. Как показывает практика, затеряться среди граждан империи достаточно просто. Можно даже вынырнуть в составе всей семьи. При должной сноровке у него даже останется нынешнее имя и фамилия. Его Анюта знает, что может произойти что-то странное. Имеет пути отхода и знает, куда нужно бежать при первых признаках опасности для себя и детей. За кончину Ивана Франковского и его ученика Артема Царенко поднял свой бокал наставник, и они, не чокаясь, выпили. А Артем с удивлением увидел несколько пустых бутылок он виски, которые стояли под столом. Наставник пил как не в себя. 36 лет, медленно проговорил Франковский, оценив взгляд ученика. 36 лет этой личности, и все на смарку. Вы же говорили, что планируете лет через 10 поменять личность, сказал Артем, изогнув бровь. Собирался, ответил он. Только я собирался сделать это, когда накоплю еще денег. Переведу все накопления Франковского в тени, после этого буду уходить. А сейчас что? Треть от финансов крутится в делах, и их я, можно сказать, потерял безвозвратно. Хотя, я, вообще-то, смирился с этой маской. Думал даже, что останусь Франковским до конца своих дней. Общество воспитателей духа было для меня неплохой отдушиной. Начиная с нуля, просто в качестве отвлечения внимания я создал новую структуру. Нашел много обходных путей. Эх, кто теперь возглавит? Наверное, Гамлет. Вы же его не любите? Удивился Артем. Ну и что? Расслабленно спросил Франковский. Я вообще никого не люблю. И что теперь ни с кем не общаться? Вот ты, например. Наставник в одно мгновение из пьяного Франковского превратился в темного мечника. Что я? Внутри похолодел Артем. Наставник не раз после неудач проводил воспитательные тренировки, более похожие на пытки, и сейчас, судя по всему, будет что-то подобное. Давай-ка вернемся к тому, что произошло, скомандовал мужчина. Каким-то образом Воронин нас разгадал, ответил Артем спокойно. От него уже ничего не зависит. Я говорил, что соваться к нему – плохая идея. Курвагин, придурок, слил, что получил подчиняющий артефакт от меня. Нужно было проверить, что парень еще знает, заявил наставник. Но мы не об этом. Почему ты напал на плетку? Ты еще слишком слаб, чтобы стать богатырем. Потому что это был единственный вариант тормознуть жнеца, ответил Артем спокойно. Раз наставник не убил его сразу или не добил после того, как он очнулся, то не сделает подобного сейчас, поэтому он продолжил гнуть свою линию. Как ни странно, жнец следил за нами, и как только возникла угроза его ученику, сразу бросился в нашу сторону. «Я этого не видел», — ответил наставник. «Тем не менее это так», — ответил Артем. «А зная вас, я думаю, что камеры с мероприятия уже отсмотрены и мнение о ситуации составлено». Внутри он похолодел. Наставник может только догадываться о том, что Артем планирует убить его лично, после того, как поднимется на ранг богатыря. И на плетку он бросился только из-за того, что знал, женщина на данный момент уязвима. Она также попала под световой удар серпа и терла глаза. Момент был более чем идеальный, только он ее недооценил. Он даже точно знал, что попал ей прямо под ребра, но старая сука каким-то неизвестным аурным ударом перемолола ему кисть в труху и сломала ногу. А метнувшийся назад жнец располосовал лицо своим собирателем. Хорошо не сдернул голову с плеч. Резкое движение и защита, выставленная в последний момент, пусть не выдержала, но спасла жизнь и отбросила назад. Хотя, увидев краем глаза летевшего в его сторону мечника с косой с замахи, Артем изрядно струхнул. Он еще помнил, как наставник склонился над ним, и они совершили телепортацию после этого все. Темнота. Отсмотрены, сказал наставник. Только ты напал не сразу, промедлил. и у нее появился шанс спастись. Ты упустил свою возможность стать богатырем. Что поделать? Пожал плечами Артем. Слабаков среди богатырей нет, а ее я почти достал. Ха-ха-ха. Засмеялся наставник, расслабляясь и превращаясь опять во Франковского. А Артем на эту метаморфозу незаметно выдохнул, успокаиваясь. «Какие у нас планы?» – спросил он наставника, чтобы окончательно перебить тему. «Ты не знаешь», – усмехнулся Франковский. Буквально через 5 минут после стычки в городе заиграла тревога. «Демоны готовят новый великий набег». Но, попытался было встать Артем, но наставник его перебил. «Твои в безопасности. Второй отряд их вывезет. Ты мне нужен тут и в полной готовности к драке». «Понял», — ответил Артем. «Нет», — зло посмотрел на него наставник, опять превращаясь в темного мечника. «Ты мой инструмент, мое оружие, ты мое продолжение руки, и сегодня ты сделал ошибку. Ты должен был после нападения на меня отойти в сторонку и сделать вид, что ничего не знал и что я не я, но ты решил сделать все по-своему. Нас раскрыли», — не согласился Артем. «Я не смог бы говорить, что ни при чем. У нас одинаковые ауры, и Воронин каким-то образом это разглядел. Мне уже плевать», — жестко заявил темный мечник. «Тебя, как и прежде, нужно стимулировать. Ты мог помочь мне подловить пацана, но выбрал более жирную цель и в результате оплошал. Что же, доведешь дело до конца. Нам нужно убить плетку или жнеца. Один из богатырей на тебе. Во время набега нам представится такая возможность. И ты это сделаешь, а не сделаешь. Второй отряд позаботится о твоей семье. Теперь, надеюсь, ты меня правильно понял», восклицательные и вопросительные знаки. «Понял», сжав побелевшими костяшками пальцы в стакан, проговорил парень. «Отдыхай», зло сказал наставник и без промедления телепортировался, только в воздухе повисла его последняя фраза. «Инструкции позже, сука», позволил выплеснуться раздражению Артем и метнул стакан в стену контейнера, отчего он разбился на мелкие осколки и усыпал ими весь пол. Взяв себя в руки, Артем проверил свой уровень ауры. Охота на плетку и смертельный удар, почти дошедший до цели, прошел не зря. Он чувствовал, как еще на чуть-чуть, клятва ослабла, он поднялся над собой прежним. До нижней планки богатыря осталось не так много. К тому же наставник не знает, но на клинке был почти необнаружимый яд, который, в долгосрочной перспективе, ослабляет контроль над энергией. А значит, ему будет легче осуществить задуманное. Пусть жнец не обижается, несмотря на то, что он его дед, его женщину он убьет. Плетка сейчас его единственный шанс подрасти до богатыря, тогда поднимет ранг и наконец-то займется темным мечником. Избавившись от секиры над головой, он с женой и детьми растворится на границах империи и наконец-то заживет спокойной жизнью. И он приложит все силы для того, чтобы осуществить задуманное. Глава 1. Это сирена, извещающая о великом набеге. Жестко сказал сын генерал-губернатора, а Володя вспомнил, что его зовут Евгений Николаевич. «Если выживем после набега, вернемся к этому разговору. У вас будет возможность искупить все грехи в бою с демонами. Семенов, есть!» Кивнул уже знакомый, слабо запоминающийся мужчина, что-то черкающий в блокноте. С громким хлопком дальняя дверь открылась и на сцену выбежал сам генерал-губернатор. «Внимание! Получен сигнал о великом набеге. Это не учение. Всем должностным лицам. Действуем согласно плана. Исключить суету и панику. Командирам подразделений, главам гильдии приступить к развертыванию своих подразделений. Должностные лица, согласно списку, номер 1 быть в большом зале для постановки первоочередных задач. За нами империя. Не дадим тварям пекла прорваться к незащищенным городам. Перебьем демонам. Умрем, но не сдадимся. Умрем, но не сдадимся». Хором откликнулись стоящие вокруг, подхватив клич. Губернатор, только этого и ждавший, резко развернулся и пошел прочь, а находящиеся в зале тут же стали громко переговариваться, а довольно ощутимая часть из них поспешили к выходу. «Ты понял, кто на тебя напал?» – спросил дед зло. Собирателя у него в руках уже не было. «Темный мечник с учеником», – кивнул Володя, пытаясь отдышаться ему. Пришлось изрядно напрячься во время неожиданного боя. Только он, как я понимаю, владеет навыком телепортации. «Все верно», – тяжело выдохнул дед, а потом перевел взгляд на Володю и скомандовал. «Иди за мной, там Тоню ранили, может понадобиться твоя помощь». Словно ледокол, продвигаясь через толпу, они пришли к колонне, рядом с которой стояла плетка, окруженная еще несколькими мечниками. Женщина была бледная, но стояла уверенно. Володя почувствовал запах крови, пота и целебных зелий. «Что с тобой?» – удивительно нежно и чутко задал вопрос дед. «Все нормально», – ответила Антонина, и показала два пустых пузырька. «Я выпила зелье. Ты выглядишь нездорово», – не согласился дед. И он был чертовски прав. Бледное лицо, наливающиеся мешки под глазами. «Здоровые люди так не выглядят. На клинке был яд», – сказала женщина. «Все нормально». «Ненормально», – перебила ее Вика. «Я вижу по ауре. Пока я на зельях», – медленно проговорила она, – и до Володи тоже дошло, что что-то не так, а Антонина продолжила. «Я уже вызвала целителей. Стой на месте», — сказал один из шапочно знакомых витязей мечников. «Кажется, он был танком. Не разноси яд по крови. Володя, займись», — скомандовал дед. А парень тут же перешел на истинное зрение и четко увидел, как черная, состоящая из маленьких сот аура богатыря, словно реальная материя шипела от большого фиолетового масляного пятна. «Только не этот коновал», — отшатнулась Антонина. «Никаких ритуалов. Тут я справляюсь без ритуалов», — ответил Володя и, быстро сформировав щуп из ауры, выстрелил им в богатыршу, быстрее, чем кто-либо успел сообразить. Едва увидев уродливую фиолетовую кляксу, Володя почувствовал, как внутри просыпается знакомое чувство. Сущность демона, казалось бы, давным-давно усвоившаяся им, подкинула очередной фортель. Одна из способностей ассасина, которую Володя пытался отточить, и она никак не получалась, было выделение яда. Да, тот Джокер, сущность которого поглотил мальчишка, был в том числе ассасином, и именно его яд тогда медленно убивал деда. Тогда получилось избавиться от яда. Парень знал о ней, но как подступиться к проблеме даже не подозревал. Маленькая, едва уловимая капелька яда, вырабатываемая во время использования смертельного удара, это был его максимум. Теперь же, эту грань его талантов можно было попробовать сдвинуть с места, и он не сомневался ни секунды. Едва его щуп коснулся фиолетовой составляющей, как потребовалось всего лишь мысленное усилие, чтобы она впиталась в ауру Володи. Через мгновение, он сформировал на своей ладони еще один малый ритуал и сделал совсем маленькую вспышку. Сформировав малый ритуал вспышки на ладони в боевой обстановке, второй раз получился еще проще. «Что ты делаешь?» – восклицательные и вопросительные знаки, тут же возмутился тот самый Витязь, промаргиваясь. «Ничего», – уверенно ответил Володя, – «всего лишь уничтожил яд. Стой, тесто», – уверенно сказала Антонина, а потом посмотрела на Володю. «Продолжай, мне легче». Спрятав один аурный щуп, в который впитался яд, и сформировав еще три, Володя двумя из них сдавил ауру женщины, а третьим буквально мгновенно спаял края. Прошло довольно много времени с тех пор, как он медленно, едва-едва не теряя сознание, спаивал ауру деду. Сейчас он подрос достаточно для того, чтобы выполнить это чуть ли не идеально. «Какие зелья вы выпили?» – спросил Володя, кивнув на две пустые пробирки. «Два больших зелья здоровья», – ответил все тот же недовольный мужчина. От него не укрылась та легкость, с которой Володя справился с проблемой. «Хорошо», – сказал парень, – «сейчас принимать третье не стоит». Но часа через три вкупе с сытным приемом пищи можно отпить половину, тогда оставшиеся проблемы после ранения исчезнут, будто их и не было. «Отлично, спасибо», — кивнула она и тут же принялась ставить задачи стоящим вокруг мечникам. «Бровь, вызываешь пансионат. Время построения через 3 часа, согласно боевому расписанию в полной экипировке. Сама останешься здесь в качестве посредника в оперативном штабе. Все остальные возвращаемся в пансионат». «Есть», — ответила примерно ровесница плетки. «Остальные — по машинам», — скомандовала она и словно танк вклинилась в волну людей, что столпились у выхода. Дед, а следом за ним Володя с Викой присоединились к ней следом. Володя только и успел услышать от мечника, который на него ругался, удивленное восклицание. «Это же был яд! Как он так? Помолчи!» — скомандовала бровь. «Не здесь и не сейчас. Хорошо, любимая», — на секунду замолчав, — сказал мужчина. «Береги себя, и ты», — как-то жалобно сказала женщина, но парень больше не слушал. Прошел в дверь, а там уже стало посвободнее. Одно из разговоров он понял точно. Все было сделано правильно. Легкий обман прошел без сучка, без задоринки. Вряд ли кто-то, кроме деда, понял, что он именно впитал в себя яд, а не уничтожил вспышкой. Яд был непростой и очень своевременный. Ритуалы, тренировки, проверка способностей — все это есть не что иное, как путь развития. Очень давно прошли те времена, когда Володя в очередной раз после проведения ритуала ощущал чувство завершенности. А сегодня это произошло, что добавило очередной кирпичик в основание его личного могущества. «Вика!» — громко позвала Антонина. «Я тут», — серьезно ответила девушка. «Заедешь домой, возьмешь красные сумки, на построении соберешь свой отряд», — скомандовала женщина, короткими рубленными фразами. Ее черты лица заострились, а лицо имело очень сосредоточенный вид. «Есть», — четко ответила девушка, став по стойке смирно, хотя в красивом платье это выглядело немного смешно. Антонина кивнула, словно ничего другого не ждала, и исчезла внутри своего автомобиля, а через некоторое время данный маневр повторили и Вова с Викой. «Ко мне гони», — скомандовала девушка водителю, на что тот коротко ответил: «Слышал». После этих слов машина сорвалась с места и проскочила в освободившееся место в потоке автомобилей. «Аво!» — воскликнул Володя, едва успев удержаться. Столь резкий рывок транспорта он не предполагал. «Вот тебе и аво!» — улыбнулась Вика, которая была готова к чему-то подобному. «Это называется курсы экстремальной езды для мечников. Знание техники, профессиональное вождение и ускоренное восприятие позволяет выращивать отличных гонщиков, буквально ощущающих дорогу и свое место в ней». «Круто», — ответил Володя, оценив все неуменьшающуюся скорость и быстрое маневрирование. «Это не круто», — заявила девушка. «Круто было то, что ты сделал с ядом. Как у тебя получилось? Даже у нас только одна Надя смогла бы провернуть нечто подобное. Только ей попался ассасин, сущность которого владела смертельным ударом, и то ее навыки оставляют желать лучшего. Вряд ли у нее получилось избавить плетку от такого количества яда, причем столь быстро. К тому же большое зелье оказалось бесполезно». «Не знаю», — ответил Володя. «Еще в самом начале своего пути, как мечника, я помогал другому мечнику избавиться от страшных ран, нанесенных с помощью яда демона. Тогда у меня получилось помочь ему, а сейчас я просто вспомнил те навыки, которые когда-то получил». «Да», — с сомнением посмотрела на него девушка. «Обычные мечники так не могут». «Я не обычный мечник», — ответил Володя с хитринкой. Рассказывать о том, что в нем сущность Джокера, он пока не собирался, даже для того, чтобы покрасоваться. В девушке он сомневался, а вот если о подобном узнают враги, ему будет не сдобровать. «Да, хорошо», — ответила девушка каким-то странным голосом и, немного подумав, продолжила: «Мы уже подъезжаем, давай за мной». Она сорвалась с места, когда машина еще не остановилась, но это не помешало ей одним движением оказаться на тротуаре, а потом просто перепрыгнуть через забор, а не пытаться открыть калитку. Володя повторил сей маневр и оказался очень удивлен, когда увидел спину девушки в 50 метрах перед собой, уже подготовившую ключи для открытия двери. Когда он приблизился, она уже зашла внутрь, а оказавшись внутри, наткнулся на разбросанные туфли и голос Вики, поднимающийся по лестнице, ведущей на второй этаж, который открывал просто невероятно прекрасный вид на ее длинные ноги. «Иди за мной». Посмотрев на хозяйку, Володя все же разулся и, сделав несколько шагов вперед, просто прыгнул вверх, оказываясь на втором этаже и с легкостью перемахивая через перила. «Ха-ха-ха», — засмеялась девушка, проходя рядом и обдавая его ароматом духов. Она бросила сумочку перед дверью и, развернувшись, поманила его за собой. Парня тут же бросило в жар. Он видел большую кровать с постельным бельем в большие розы и мягкий ковер. Оказаться в спальне девушки, которая тебе нравится, он не ожидал так быстро. «Что?» — только успел сказать он, появившись в проеме двери, как был тут же ухвачен за лацканы пиджака, притянут к себе и жарко поцелован в губы. С трудом оторвавшись через секунду, он посмотрел на Вику, которая с каждой секундой казалась ему все более желанной. «Сегодня начнется великий набег. Сотни тысяч демонов будут стараться нас убить. Есть серьезный шанс умереть», — серьезным тоном сказала она, а потом ее взгляд изменился, и она продолжила: «Только я не собираюсь умирать девственницей». Девушка впилась теплыми мягкими губами в губы Володи, и он, посчитав это желание сугубо правильным, подхватил ее на руки и понес в постель. «Мечник Федор Целка, жнец». Едва дверь закрылась, как он повернулся к водителю и скомандовал: «Едем в пансионат. Скорость не более 60 км в час». «Есть», — коротко ответил водитель немного дрожащим голосом, и Федор только спустя секунду понял, что одновременно с приказом надавил на водителя убийственным намерением. Нажав на кнопку, он закрыл окошко между салоном и водителем, а, нажав вторую кнопку рядом с первой, заблокировал ее открытие со стороны водителя. То, что он хотел сказать, было не для всех. «Что ты делаешь?» — спросила Антонина немного удивленно. Даже то напряжение мысли, возникшее, когда она узнала о набеге, отошло в сторону, как и ряд тех задач, которые нужно выполнить до начала набега. К тому же, то, что сейчас происходило, ломало все привычные шаблоны, которые успели сформировать, и сейчас она была ошарашена. И было с чего: за то время, которое они провели вместе, Федор вел себя спокойно и сдержанно, как и полагается человеку в возрасте с немалым весом в обществе. Сейчас же он изменился, стал более суетливым и дерганым, как мальчишка. Автомобиль, на котором они ехали, был лимузином и представлял собой пространство, рассчитанное на 6 не самых маленьких людей, поэтому Федор не стал терять и секунды. Он перебрался со своего кресла и сел перед женщиной на колено. «Дорогая Антонина», — начал было Федор, — «я был непозволительно глуп и самонадеян. Вернувшись в город, я все еще носил розовые очки обывателя. Для меня все было в каких-то приятных тонах. Жизнь забурлила. Драки, тренировки, интриги и ты. Только если все остальное может подождать, то с тобой я совершил ошибку. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой». «Ты старый, совсем обалдел», — удивилась женщина. «Что происходит?» «Кукухой поехал, поехал», — согласно закивал стоящий на коленях богатырь, взял руку женщины и нежно ее поцеловал в ладонь. «Я ведь до сегодняшнего дня видел только проблемы. Как к нашему мезальянсу отнесутся другие? Я словно потеряшка и бродяжка вернулся из небытия без ничего с одним учеником. А ты глава гильдии, богатырь, видная женщина. Я долго стеснялся и не понимал, как мне себя вести, а сейчас перед лицом смертной опасности, понял, что дурак, что это не имеет никакого значения». «Федя», — как-то жалобно сказала Антонина, пытаясь на остатках самообладания привести его в чувство, — «я жива, а я чуть не просрал свой шанс быть с тобой», — быстро проговорил мужчина, и поцеловал свою женщину в губы. «Федя», — прошептала женщина и сжала ребра мужчины в своих ладонях, раздвигая ноги и присаживаясь вниз. Сердце билось в груди, как у молодой. Случилось то, чего она так долго ждала и о чем не мечтала. Все мысли мгновенно выветрились из головы. «Пойдешь за меня?» — спросил мечник, с надеждой, глядя на нее. «После набега. И потом нам нужно будет серьезно поговорить», — заявила женщина и притянула его к себе уже сама. Глава 2. «Вперед! Расступись! Третий взвод! Бегом!» — командовал седой мечник со знаком боевира на плече. Два десятка молодых парней и девчонок подбежали к своему месту в строю. Несмотря на бронежилеты, автоматы и большие мешки за спиной, двигались они легко и непринужденно, да и выглядели все повидавшими бойцами. Тем не менее седой боевир нашел к чему прикопаться и принялся тут же вставлять пистоны нескольким из своих подопечных. Не отставали от него и все остальные наставники-воспитатели. Взвода воспитанников-мечников разных возрастов выстраивались согласно своего определенного порядка. И Володя оценил, что чем младше мечники, тем больше ящиков с патронами они несли. Хотя, откровенно говоря, в отличие от всего остального города, краем глаза, который видел Володя во время возвращения в пансионат, здесь атмосфера была не похоронная, а наоборот суетливо-деловая, а еще немного предвкушающая. Не очень сильные мечники испытывали желание схлестнуться с противником и не могли совладать с чувствами, периодически выбрасывая в пространство свое убийственное намерение, за что опять же получали от наставников. Хотя это-то и понятно. Как понял Володя, учеников пансионата берегли, да обучали, как познать сущность демона, учили использовать навыки и орудовать клинком и стрелковым оружием. Но на этом все. Не сдав основы, нельзя было пройти дальше и попасть на рейды в пустошь. Количество мечников на метр квадратный становилось все больше и больше. Причем в строю оказались не только ученики пансионата. Наверное, Антонина решила собрать всех мечников в одном месте для постановки задач или еще чего-то подобного. Отдельными колоннами справа от Володи выстраивались и взрослые мечники. Они собирались в крупные отряды. И даже, как успел заметить Володя, имели разные шевроны. У одних медведи, у других рыси, у третьих волки. Были еще какие-то животные, но Володя сильно не всматривался, а скорее пытался оценить все вокруг атмосферу, организацию. Несколько десятков мечников 10-11 лет носились как угорелые перед строем, проверяя наличие личного состава, сверяя списки и выдавая бумажные предписания. Один из таких парней подбежал прямо к Володе и крикнул, что есть мочи. «Витязь, Воронин, я», — негромко ответил Володя. «А», — немного удивился парнишка от того, что не заметил меня сразу, но через секунду собрался и произнес: «Ваше предписание, «Господин Витязь, спасибо», — ответил Володя, рассматривая лист бумаги, на котором красовалась его фотография, короткие автобиографические данные. В строке «Место предназначения» было четко написано «Резерв». В принципе, так ему Вика и сказала перед тем, как исчезнуть. «Стань пока в резерв, если что-то изменится, тебя известят». «Это что значит?» – вопросительно поднял правую бровь парень. Не то чтобы он хотел пойти сразу в бой, но не думал, что его как достаточно сильного бойца оставят в резерве. «На построение все доведут», – уверенно ответил мальчишка. «Распишитесь в получении, а то мне дальше бежать нужно». «Давай», – ответил Володя и быстро расписался в журнале, а парнишка, сделав сосредоточенное лицо, побежал дальше. «Резерв – это значит, что ты находишься в прямом подчинении главы, и она использует тебя в тот момент, когда потребуется выполнить наиболее сложную задачу». Неожиданно рядом раздался негромкий голос прямо над ухом. Развернувшись, Володя с удивлением обнаружил, что около него стоит мечница. Молодая девушка низкого роста, с коротким ежиком русых волос и одним мечом за спиной, из особенностей было то, что груди у нее практически не было. Одета она была так же, как и Володя. Форма с интегрированным легким бронежилетом, черного цвета, кожаный ремень на тонкой талии, на которой висит пистолетная кобура и ботинки на толстой подошве. И как крайний штрих на плече была нашивка боевера. Несмотря на низкий рост и небольшой размер груди, девушка была одновременно с этим гармонично сложенная и по-своему привлекательная. «Вася, полторашка», — улыбнулась девушка и протянула руку Володе и тут же продолжила. «Почему полторашка, объяснять не буду. Мальчик взрослый, все сам понимаешь. Володя, серп», — ответил парень прямо и пожал узкую, но крепкую ладошку. «Знаю», — сказала девушка. «Ты нас, насколько рассказала Вика, тоже знаешь, мы из особого отряда, невидимки». «Да, знаю», — согласно кивнул Володя, переводя взгляд на стоящую недалеко стайку девушек-мечниц, от которых так и тянуло острыми, словно кинжалами, уколами внимания. «Приятно познакомиться. Подходи к нам», — сказала девушка, подхватив Володю под локоток и прижавшись всем телом, потянула к своим коллегам. Это было столь неожиданно, что он решил не сопротивляться и пошел вслед за ней. «Привет, девчонки», — сказал Володя, едва они подошли. «Привет», — тут же стали стрелять в него глазами и здороваться мечницы. «Что-то у вас настроение какое-то игривое», — удивленно оценил их Володя, ощутив взгляды девушек и решив задать тему разговора, спросил. «Вы совсем не боитесь?» «А чего бояться?» — уточнила полторашка. «Исход нам и так ясен. Вариантов-то немного. Нужно прикрывать друг друга, выложиться на максимум и подрасти в рангах, быть может, тогда и выживем». «Отличный план», — ответил Володя, сдвигаясь немного в сторону, а девушка все никак не отставала от него и держала за руку, прижимаясь бедром, периодически пытаясь заглянуть в глаза. «Конечно, отличная, мы-то задачу знаем», — поддержала наглым голосом разговор еще одна девушка. «А вот ты пока нет, его задача поважнее. Своим дрыном демонов пугать», — заявила одна из девчонок, и они все дружно рассмеялись. Услышав подобное, Володя даже не понял, как реагировать. Это были девчонки из подразделения Вики, но он и представить не мог, что они могли уже все узнать. Все подробности остановки в доме, о том, что между ними произошло. Только подумав о подобном, он смутился. Несмотря на самоконтроль, уши все равно стали предательски олеть. «Ой, да ты нас не бойся», — сказала еще одна девушка. «Не трахнем». От этих слов девочки засмеялись еще больше и чуть ли не по команде, демонстративно стали крутить локоны на пальцы и попринимали позы, в которых отчетливо было видно их сильные стороны красоты. Одна стала так, чтобы отчетливо была видна ее отличная задница. Другой повернулась так, чтобы четко была очерчена грудь. Еще одна так расставила ноги и шевелила тазом из стороны в сторону, что Володя, даже стараясь не смотреть, видел манящий каждого мужчину силуэт небольших бугорков. Во рту мигом пересохло, уши залили еще больше, но он все равно, стараясь сохранить уверенность, спросил. «Вы меня смутить пытаетесь?» «Тебя смутишь», — засмеялась полторашка. «Не обращай внимания, просто мы давно хотели тебе что-то подобное в лицо сказать». «Да все не получалось, да и повода подходящего не было». «Чего так?» – удивленно спросил парень, судорожно перебирая мысли. «Просто так получилось, что, когда вы со жнецом приехали в город, первое время мы за вами наблюдали и видели все твои закрытые тренировки, моменты переодевания, когда ты был голый, мы все рассмотрели. в полном объеме, и поэтому страстно желаем познакомиться поближе», сказала вдруг обладательница шикарного бюста и стала с другой стороны руки, томным голосом продолжив: «Меня, кстати, Ангелина зовут. Позывной – Бомба. А нет, все-таки залил лицом Володя. В гостевых апартаментах, истинно так», сказала одна из девчонок, и они тихо захихикали. «Эх», поднял глаза вверх Володя, размышляя о том, что скорее бы пришла Вика и защитила от этих откровений, возможно, над ним бы перестали шутить. Он, конечно, не стеснялся своего строения, но на физиологическом уровне ощущал огромное смущение, которое росло с каждым мигом. Одно от этого хорошо, несмотря на прижимающиеся горячие тела, кровь прилила к лицу, а не к другому месту. «Ладно, ладно», сказала полторашка, «не будем тебя смущать. Пока что, ах-ха-ха», тихонечко засмеялись девочки. «Ты не думай, это нервное», погладила его по руке Бомба. «Ты же, наверное, сам понимаешь». «Наверно», неуверенно сказал Володя. «У меня никаких нервов нет, скорее предвкушение». «Да», удивленно посмотрела на него полторашка. «Хотя ты опытный боец, который закалился в горниле схваток с демонами, только я тебе скажу, что тут, несмотря на огромное количество людей, будет посложнее, чем тебе было в прошлом». «Вот как», удивился парень, проверив пространство вокруг, понял, что на данный момент они, если и интересны соседям, то не очень. Кого-то ругают, у кого-то проверяют снаряжение, а кого-то начали инструктировать. Поэтому он спросил: «Расскажешь, откуда такие выводы?» «Ну смотри», даже немного отстранилась от него полторашка и принялась рассказывать. «Ты вообще о великих набегах, что знаешь? Демоны для того, чтобы расширить пустоши, в определенный момент времени собираются огромную армию, которая бывает, достигает и 100 тысяч демонов и производит собственно великий набег. Их цель – уничтожить все вокруг и прорваться в густонаселенные места и менее защищенные от мечников и магов территории. А еще, во время набега ими руководит князь-демон. И именно от того, что они ему подчиняются и приобретают порядок при проведении набега, и есть основная проблема. Они не несутся просто напролом, как обычно, едва завидев людей, а действуют, подчиняясь некоему плану». «Базовая информация», подтверждая сказанное, согласно кивнула Бомба. «А вот что ты расскажешь о системе обороны города и как именно происходит защита периметра, я знаю, только общую концепцию», пожал плечами Володя. «Помнится, дед что-то рассказывал подобное про оборону пустоши, и он, тщательно подбирая слова, продолжил: основа обороны от набегов завязана на города-крепости, которые находятся на расстоянии около сотни километров друг от друга, но между ними стоят оборонительные крепости под контролем военных. В крепостях есть солдаты и техника, они используют не только мечи и щиты, но и зачарованные патроны, а уже лет как 100 начали использовать минные поля и артиллерию, что значительно сокращает количество нападающих демонов до того, как это станет серьезной проблемой. «Да, в общих чертах все так», согласилась полторашка и начала загибать пальцы, чтобы ничего не забыть. «У нас, в Остовске, достаточно мощная группировка стоит. Пехотная бригада численностью около 5000 человек. Артиллерийская бригада, которая состоит из ракетного и артиллерийского дивизиона, это еще 400 человек. Два батальона инженерных войск по 300 человек и два батальона мобильных войск численностью тоже по 300 человек. На данные войска возложена работа по обороне города и двух крепостей, а также небольшой территории вокруг. По периметру немного вглубь пустоши стоит небольшая стена с колючей проволокой и находится минное поле, пристреленные позиции артиллерии. Причем не только для наших войск, но для поддержки выходят и другие войска из глубины территории. Проблема не в этом. Пусть мины и артиллерия от демонов оставляют ошметки, а реактивная артиллерия и того меньше, только вот все это касается демонических воинов. Начиная с демонов-убийц, сопротивляемость для обычного стрелкового оружия становится нормой. Теперь демона так просто не убить, только если подпустишь вплотную. А демон-разрушитель и вообще подобные атаки может и не заметить или даже отбить так, что отправит патроны обратно в стреляющих. И тогда получается, что пусть все те значительные силы, которые будут отосланы в город, будут направлены на уничтожение самых слабых из демонов. «Ну хотя бы так», — сказал Володя. «Демонические воины быстро растут на халявной силе от убийства людей. Хорошо, если им не дадут разгуляться. С одной стороны, это хорошо», ответила девушка. «С другой плохо, два демонических воина-ассасина при удаче легко пройдут минное поле, окажутся на нашей стороне и если завелит мечника, который приставлен к войскам, то превратятся в лис, забравшихся в курятник. Никто им ничего не сделает. Так, они не только вырезают подразделения прикрытия, что значительно снижают активность набега, но и проделывают дорогу для других тварей. Такие случаи не раз были. А еще демоны, так как под управлением не идут в лоб в те места, где встречают ожесточенное сопротивление, а стараются обойти с флангов и взять проблемное место в клещи. И нужно будет эти стаи находить и уничтожать. Сложно, удивленно поднял брови Володя. Не думал, что все так, интересно. Это так, покрутила рукой полторашка. Это все лирика. Я сама не все знаю, так по верхам набросала. Там много всего. У нас же будут и маги работать, и осененные. Артефакторы перейдут на производство специальных пуль, которые смогут пробить защиты сильных демонов. Только ведь и демоны не просто так нападают. Напрямик у них своя разведка. От них в городе активируются их ассасины, суккубы, демонопоклонники. Возможно, будут акты обычного терроризма. Много всего в общем. Не говоря уж о демонах-магах, призывателях или всевозможных джокеров. Да, кивнул Володя. Вот почему я в резерве. Основная проблема не в этом, решила добавить девушка. Обернись и посмотри на весь строй. Здесь мы последний раз видим всех. Статистика не врет. Чудо будет, если вернется, хотя бы половина. Все ожидали, что до следующего набега еще примерно года 3-4, и готовились соответственно. Мы как раз к этому времени должны были все закрепиться на уровне боевера, может кто-то перешел бы на витязя, а теперь придется форсировать рост навыков и рангов. Подождите, немного подумал Володя, а как же столица, академия маги, остальные мечники и осененные, периметр, сказала, словно рубанула бомба, они сделают второй рубеж обороны и если демоны прорвут нашу защиту, то их добьют, да, кто-то придет к нам на подмогу, но и их силы будут подточены, так что не обижайся на пошлые шутки и прими как данность, что мы молоды и еще многое не сделали, что хотели. Хорошо, усмехнулся Володя в ответ, здорово, сказала бомба и, высвободив руку, которая держала его под локоток, взяла его за ягодицу и погладила до промежности, не обижайся, сладкая попка. Ее слова вызвали смех, а Володя мгновенно покраснел до самых кончиков волос. Так, резерв, появился перед строем один из витязей с молотом на длинной ручке в руках, а ну-ка, стали в строй, отставить смех, идем, сказала полторашка и, отпустив Володю, ушла вперед, виляя бедрами. Встав рядом с девушками, но немного отдельно, Володя обратил внимание, что практически все уже построились. Шум над плацем постепенно уменьшался, да и ребят, разносивших предписания, становилось все меньше и меньше. Перед строем мечников оставались лишь несколько человек, общающихся между собой. Володя присмотрелся и увидел, что Антонина выглядит гораздо лучше, чем сразу после ранения. Активная, деловая и уверенная в себе, как и прежде, отдавала указания мечникам, которые собрались около нее. Это успокаивало. Вики, кстати, рядом с ними не было, но она точно виделась с плеткой. В дом мы заезжали не только для занятия любовью. Вика забрала из сейфа несколько комплектов обмундирования, явно сделанного на заказ. Так-то форма мечников и сама по себе крепкая и достаточно хорошо защищает от механических повреждений, но их одежда это было что-то на уровень выше обычной формы. Черная форма с красными вставками из демонической бронзы с нанесенными рунами. Комплект даже на вид был дорог и определенно повышал выживаемость того, кто его носил. Находясь один без девушек, Володя вдруг ощутил душевный подъем, вспомнив о Вике. То жаркое занятие любовью, та нарастающая с каждой секундой страсть, которой они поддались в спальне, подарила просто невероятно жаркий финал. Это не шло ни в какое сравнение с сексом в салоне красоты. Тогда это была физиологическая потребность, а сегодня это была вспышка настоящей взаимной страсти. Единственное, что немного омрачало, так это то, что на прощание Вика сказала, что это ни к чему их не обязывает и что она будет рада это повторить, если будет возможность. На это Володя только промолчал. Голова была пустая и он, откровенно говоря, не имел опыта таких отношений. «Эй, о чем задумался?» — внезапно спросила подкравшаяся Вика, широко ему улыбнувшись. «Привет», — немного смутился Володя, правду говорить он не собирался, особенно при девушках, поэтому ответил уклончиво. «Да вот, думаю, куда я попаду с резервом?» «О, не переживай», — улыбнулась девушка. «Я чисто случайно узнала, что ты будешь с нашим отрядом, приписанный витязь в качестве усиления. Да, только и успел сказать Володя, как девушки, стоящие рядом и услышавшие этот разговор, засмеялись. Вика только и успела удивленно посмотреть на подругу и Володю, но сказать ничего не получилось. Перед Антониной буквально материализовался мечник, от которого так и несло жаждой крови. Он быстро что-то ей сказал, и она, повернув голову в сторону резерва, скомандовала: «Призраки и серп, ко мне, бегом!» И всем тут же стало не до смеха. Глава 3. Два бронетранспортера ВЕ примчались на огромной скорости по городу, используя проблесковые маячки синего цвета для того, чтобы им уступили место. Естественно, в такой вакханалии, которая происходит, этого было недостаточно. Машины виляли из стороны в сторону, создавая не самые приятные условия для перевозки пассажиров. Откуда столько людей, едва не ударившись головой от наезда на неровность, недовольно воскликнул Володя. «Женщины, дети и старики покидают город», — ответила Вика с переднего сиденья и с легким состраданием посмотрела на него. «Держись, нужно просто привыкнуть и найти свое положение». «Это я уже слышал», — отмахнулся Володя. «Что насчет людей? Разве не безопаснее остаться в домах? По новой директиве положено всех, кто не осуществляет мероприятия по отражению набега, эвакуировать из города. Правильная тема, как по мне, не дать демонам возможности убивать обычных людей. Так можно оставить часть города без защитников, и это будет определенно плюс. Хотя пока бардак, а не эвакуация. Это еще хорошо, что выделенная полоса есть и она не сильно загружена, и ее стараются не занимать». Вика и девчонки сидели в креслах шатающегося бронеавтомобиля на удивление уверенно. Разместив ноги и руки в определенных положениях, они совершенно не чувствовали качки, лишь изредка на особо чувствительных и сильных виражах комментируя. «Понятно», — кивнул Володя, а потом на секунду задумался и применил то самое умение, которое недавно изучил. Магическая энергия обволокла его тело и словно приклеила к креслу и полу. Ехать сразу стало проще. Умение в манипуляции магической энергией укрепило не только место соприкосновения, но и придало жесткости осанке и фигуре, образовав некую магическую прослойку крепления между телом и основанием. Убрав руки и словно к чему-то прислушиваясь, Володя улыбнулся и, сняв его с шеи, перехватил автомат поудобнее, а потом еще раз подумал и спрятал его в кольцо. Когда он садился в транспорт, автомат лежал на сидении, и он просто не знал, куда его деть. Сейчас же осознал, что это оружие ему не очень-то и нужно, но пусть побудет в кольце, запас карман не тянет. «Долго нам еще ехать?» – спросил он девушку, сидящую рядом с ним. «Уже скоро будем на месте», – ответила она, смотря в небольшое окно бронестекла и переведя на него взгляд с задумчивым видом, продолжила: «А тебя уже совсем не шмотает?» «Уже нет», – улыбнулся Володя в ответ. «Все нормально. Как вы, девочки, и говорили», – нашел удобную позу. «Понятно», – сказала она, скептически на него посмотрев. Девушка явно оценила то, что он едет ни за что, не держась руками. Хотя вначале они все поглядывали на него со смешинкой, тихонько комментируя то, как он не может выбрать оптимальное положение, чтобы ехать с относительным комфортом. После того, как голова очистилась от проблем касательно усидчивости, мысли скакнули на постановку задач. Едва плетка скомандовала прибыть к ней, как строй невидимок пришел в движение. Володя же, несмотря на скорость реакции, стартанул сразу после них, еще успев подумать, что вот именно этим он и отличается от воспитанников пансионата. Они привыкли к различного рода приказам и способны правильно их интерпретировать, научившись работать в команде. Этого навыка Володя был лишен. Итак, начало глава. Только что получено сообщение, что на улице Мархлевского 14 были выявлены демонопоклонники. При атаке те оказали сопротивление, а потом выяснилось, что их прикрывали несколько демонов. Два демона-убийцы и один демон-разрушитель неизвестного класса, скорее всего, воины. Осененные своими силами справиться не могут. Просит помощи. Ваша задача – найти и уничтожить. Принято, — крикнула Вика. Машины на стоянке. Вас уже ждут. Серп, ты в помощь, если там есть кто-то посерьезнее, — сказала женщина. Вперед. Принято, — воскликнула девушка и тут же скомандовала: отряд, за мной, бегом. Невидимки сорвались с места так же внезапно, как и в прошлый раз, расстояние было близкое, поэтому они чуть ли не мгновенно оказались в машине. Благо водителя уже прогрели транспорт и стояли в готовности к выдвижению. «Чувствуете что-нибудь?» — внезапно спросил в пространство Володя. И неспроста. Буквально в один момент он почувствовал волну темной энергии, которая прошла мимо него и заставила тело покрыться пупырышками, а волосы встать. «Нет, ничего», — ответила полторашка, но, оценив слегка ошалелый вид Володи, скомандовала: «Щиты». По этой команде все в машине подчинились и выпустили ауру, которая оплела тела в защитном коконе. Сам Володя, можно сказать, замешкался и использовал защиту немного позже. «Нам есть чего опасаться?» – спросил он. «Чувствительность мечников разнится, как по ощущаемому воздействию, так и по тому, кто это воздействие воспроизвел. Поэтому если кто-то из нас ощущает что-то странное, то все изготавливаются к неожиданной встрече. Это спасло уже не одну жизнь. Разбираться можно и потом», — ответила девушка, имени и прозвища которой Володя не знал. А спросить было неудобно, хотя это не самая большая проблема, разберется. «Ну ладно», — пожал плечами Володя, как водитель вдруг сделал настолько резкий вираж и разворот на месте, что казалось, все внутренности перемешались. Он вывернул руль и сильно заревел мотором, въехав в витрину какого-то магазина, и врезался в стену, отчего задние колеса подпрыгнули вверх. «На выход!» — крикнула Вика, ехавшая спереди. «Нас атакуют! Первые — рассредоточиться! Вторые — вскрыт! Прикрыть перевернутую машину!» Володя практически ничего не понял, но на улицу выкатился первый. Сразу же автоматически присел, пропуская над собой два черных лезвия, и сделал несколько кувырков, уходя от ощущения опасности. Остатки стены, которую они снесли, брызнули осколками, а парень, сделав очередной кувырок вперед, призвал один из клинков, из демонической бронзы и произвел сильный дистанционный удар в сторону неожиданно резкого противника. «А-а!» — воскликнул демон-разрушитель, лишившийся правой когтистой лапы. Удар Володи пробил защиту и словно горячий нож входит в масло, темный серп лишил его руки. На этом противостояние с демоном закончилось. Не только Вова среагировал на противника, еще два подобных серпа от девчонок добили его. Эти удары даже не замедлились, защиту своей атакой снес Володя, а тот не успел ее восстановить. «Слишком много энергии влил», — констатировала полторашка. «Эконом силы». «Да не ожидал, что он какой-то слабый окажется», — немного удивленно сказал Володя, с задумчивым видом рассматривая свой клинок. «Слабый», — хмыкнула девушка. «Для тебя, да, для нас, вряд ли». «Он был слабый», — кивнул сам себе Володя, с чем-то соглашаясь. «Он был резкий и очень быстрый, поэтому и сумел среагировать на мою атаку, отчего и пострадала только рука». «Все равно», — не согласилась с ним девушка. «Пока боевые действия еще не начались, так активно, не добивай противника сам. Тормозни его, может, немного ослабь, чтобы кто-то из нас мог с ним сразиться и поднять ранг». «Понял», — кивнул Володя. Ему то, как раз таки и не стоит объяснять, в чем суть данной просьбы. Да, основу мечника составляют отточенные навыки. Однако не стоит забывать, что развитие мечника масштабируемое и новый ранг позволяет бойцу, принявшему сущность демона, стать чуть быстрее, выносливее и сильнее только благодаря одному этому факту. Поэтому он был согласен. Нужно подтягивать невидимок на новый уровень, а то среди них только три боевера, а это мало. «Бомба, бровь, машина», — скомандовала Вика, а девчонки скакнули в машине и в одно слитное движение аурами перевернули ее. «Бровь», — сделал Володя мысленную пометку себе в памяти, вот как звали эту девчонку, с которой он разговаривал в машине. «Вы как?» — постучала бомба по стеклу. «Нормально», — ответила третья из боеверов, кажется, ее звали Рыба. «Мы защиту поставили, после того как вы маневрировать стали. Как узнали?» «Наш новый мальчик почувствовал что-то», — ответила полторашка, пристально рассматривая окрестности. «Я, кстати, только из-за этого и успел среагировать», — возбужденно сказал наш водитель, молодой парень всего-то в ранге воина, и принялся размахивать руками. «Я такой...» «Помолчи», — перебила его Вика, немного придавив ментально. «Соберись и проверь, чтобы колеса и ходовая были в порядке». «Полторашка, людей нет», — сказала она, хотя это не основной признак. «Могли и уехать или убежать от стрельбы. Вон на уровне третьего этажа вижу следы от попаданий». Володя оценил, что все автоматически распределились по сторонам и оценивают обстановку, исключая внезапное появление, и решил осмотреть перевернутый автомобиль. Он весил прилично, и для парня до сих пор было странно, что его смогли перевернуть. Еще несколько минут назад новенькая машина была слегка помята, блестела то тут, то там стертой краской, а напротив пассажирского сидения на бронестекле была прожжена линия от удара техники. Оказывается, демон успевал бить в два места одновременно, Как и сказал Володя, этот демон был на удивление резвым. Два пятна появились из-за ближайшей высотки и проявили себя, и одна сказала: «В 100 метрах вырезанный пост военных и осененного. Судя по картам, они перекрыли подходы к школе искусств, куда и загнали демонов», — сказала вторая. «Там сейчас кто-то ведет бой. Сверкает, будь здоров, автоматов не слышно. Вдоль краев улицы первая четверка вперед. Бомба, рыба-транспорт. Остальные, прикрытие. Вперед», — скомандовала Вика. Мгновенно Вика и еще три девчонки, не скрываясь, двинулись вперед, а остальные использовали отвод глаз и поспешили рядом в качестве охранения, решив, что гораздо более подготовлен, чем девчонки. Володя также использовал отвод глаз и быстро побежал вперед, опережая их. Некие последствия сущности демона позволяли ему видеть даже тех, кто был под отводом глаз. Своей задачей он определил поиск противника. Он собирался идти первым, чтобы его увидеть и поставить под бой молодых мечниц. Место убийства людей он нашел быстро. Трупы достаточно ярко пахли кровью, да и не прятал их никто. Сердец, как и чего-то из внутренних органов, не было. Вот почему демон так хорошо работал и имел такие сильные удары. Осмотрев ближайшую территорию и не найдя ничего подозрительного, остался ждать. Где-то в стороне и впрямь шел бой. Судя по ощущениям, за углом дома вели поединок несколько осененных против демонов. Всплески различных энергий вспыхивали достаточно интенсивно. «Идем вперед», — скомандовала Вика, не останавливаясь. В этот раз Володя тоже шел впереди и разведывал обстановку, из которой оказалось, что первый этаж школы, как и огромное крыльцо, оказалось разрушено, а друг напротив друга стояли две противоборствующие команды. 5 осененных были против 2 демонов-разрушителей, хвосты были отчетливо видны. Несмотря на численное преимущество, не сказать, что люди выигрывали, наоборот, казалось, что демоны загнали их в угол и не давали выбраться. Один из демонов словно с линцой бросал с кончика хвоста черные кляксы, которые, попадая на щит из огня, разрушали его целостность и структуру, в то время как второй бил атаками по этим местам, пытаясь ее пробить. Вика, выйдя вперед, подняла правую руку и издала несколько кистевых знаков, отчего Володе стало понятно, что сначала атакует первая двойка, а потом, если у них не получится, пойдет вторая. Услышав 3 ритмичных щелчка пальцами, он вдруг увидел, как 2 полуразмытые для него фигуры рывком улетели вперед и нанесли стремительные удары по своим целям. Один из демонов упал с дырой в сердце, расплескав хвостом черную кляксу, а вот второй, который использовал для атаки руки, успел что-то почувствовать и сбил невидимку с ног, отбив смертельный удар, который только снял защиту. К счастью, опростоволосившаяся мечница пострадала не сильно, а когда демон повернулся к ней, чтобы убить, то получил сразу 2 удара, один в районе сердца, а второй в области печени, от очередной двойки девчонок. Примерно в это же время им же пришлось отбивать еще несколько атак, но уже осененных. «Эй, придурки, вы хоть в нас не пуляйте», — крикнула одна из мечниц.